«Иду», — улыбнулся Цинля и, конечно же, пошел к ней в гости. В эти дни он часто болтал с Чжо Цань, иногда речь шла о тренировках, иногда о темном зале, а иногда и о долине семи врагов. «Чем ты занята в последнее время?» — спросил Цинле. «Собираю материалы. Я хочу попросить кого-нибудь сделать мне артефакт, так что я вернулась сюда лишь через несколько дней», — лениво говорила Чжо Цань, одетая в спальную одежду. Она пригладила челку и с волнением сказала: «Я собрала все материалы и отправила их. Не знаю, получится ли что-то из этого. Если ничего не выйдет, я смирюсь». Бойцам павильона туманности было нетрудно получать артефакты. Они могли найти их в башне артефактов и заплатить очками взносов. Но большинство артефактов в башне были низкого ранга, к тому же все они были изготовлены Ятаем. Если было достаточно духовных камней, то можно было отправиться на торговую улицу, например, в оружейный павильон, и приобрести там артефакты более высокого уровня. Они были лучше, чем те, что создавал Ятай, и намного сильнее. Конечно, некоторые хотели получить особые артефакты и искали ремесленника, который сможет выполнить их заказ. Им нужен был артефакт, который будет подходить им по всем параметрам и пригодится в будущем. Артефакты, созданные из материалов заказчика, были мечтой любого бойца. Отцы Чжо Цань и Ту Цзе были командирами в темном зале, так что они могли себе это позволить. Они могли найти высококлассного ремесленника, чтобы тот выковал артефакт специально для них. Ту Цзе отправился с материалами в темный зал. Он хорошо знает мою ситуацию и расскажет обо всем ремесленнику. Что касается того, подойдет ли мне артефакт, об этом пока рано говорить. Чжо Цань была полна беспокойства. Это уже третья попытка. Если все провалятся, я не выдержу. Уже две неудачи, изумился Цинле. Что ты думаешь об этом? Поморщилась Чжо Цань. Чтоб получить нечто уникальное, иногда надо проглотить горькую пилюлю неудачи. Она посмотрела на Цинле, заставив себя улыбнуться. На самом деле, все не так уж и плохо. Если у Ту Цзе ничего не выйдет и на этот раз, то это будет уже четвертый провал, ему хуже, чем мне. Ремесленники не несут ответственности за неудачи, удивился Цинле. Какую еще ответственность? Озадачилась Чжо Цань. Даже профессионалы не гарантируют стопроцентный успех. В провалах нет ничего удивительного. Даже если ковка не удалась, нам все равно нужно выплатить часть гонорара. Разве можно предположить, что ремесленник не возьмет денег за работу? Нужно платить, даже если у него ничего не получилось. Цинле поднял брови. Конечно, несмотря на то, что платить надо немного меньше, делать это все же надо, кивнула Чжо Цань. Нет ремесленников, которые куют бесплатно. Они в любом случае берут деньги. Это основное правило их мира. Глава 74. Подводные камни. Ремесленник не должен брать на себя ответственность за результат. Неважно, получилось ли у него что-то или нет, ему все равно нужно заплатить. Ремесленник не будет работать даром. Таково было основное правило ремесленнического мира. Я уже довольно долго учусь у мастера Я. Он почти всегда достигает успеха, и его артефакты редко выходят из строя, сказал Цинле. Мастер Я, лицо Чжо Цань стало странным. Забудь о нем. Настоящие ремесленники считают его подход неприемлемым. Как? Почему? Он всегда достигает успеха, потому что создает артефакт, как ему самому захочется, не принимая во внимание уровень бойца, его силу и изучаемые искусства. Он словно портной, который шьет одежду, но не снимает мерки с заказчика и даже не пытается удовлетворить его требования. Легко шить такую одежду, не так ли? Да, это, конечно, одежда, но если клиенту в ней некомфортно, то он не будет ее носить, верно? Настоящий ремесленник обращает внимание на уровень бойца, его навыки, силу, рост, длину рук и даже на толщину пальцев. Чжо Цань сурово глядела. Только такой артефакт может стать частью тела бойца и значительно увеличить его силу. Она улыбнулась. Конечно, вероятность провала повышается. Однако хороший артефакт может раскрыть истинную силу бойца. Я, наконец, понял, что ты имеешь в виду, кивнул Цинле и погрузился в задумчивость. Мы с Ту Цзе не пошли к мастеру Я по двум причинам. Во-первых, его уровень невысок. Во-вторых, он не будет ковать артефакт именно для нас. Чжо Цань слегка подняла брови. Цинле, я знаю, что ты интересуешься созданием артефактов, но мастер Я, не то чтобы он знаменитость, он никому не раскрывает секрет схем, так что ты можешь уйти от него ни с чем, с этим нет проблем, мне не нужно воровать у него этот секрет, ха-ха, рассмеялся Цинле, Снаружи в последнее время слишком странно. Будь осторожен и старайся не покидать город», – задумчиво сказала Чжо Цань. «Не иди сейчас на миссии, это слишком опасно. Много людей погибли, не только бойцы из павильона туманности или поместья расколотого льда. Даже бойцы из союза багрового пламени или секты водяной луны подверглись нападению животных духов. Многие умерли». Цинь Ле изменился в лице. Союз Багрового Пламени и секта Водяной Луны располагались недалеко от города Ледяного Камня, возле Одиночного Хребта. Он не ожидал, что звери будут нападать даже на них. Но что случилось? В замешательстве спросил он. В темном зале говорят, что животные духи стали вести себя по-другому. Раньше королем Одиночного Хребта был Снежный Король Волк. Чжо Цань была серьезна. Когда он ушел, среди животных произошел кровавый конфликт. И королем стал Огненный Король Лев. Этот порочный, жестокий зверь тут же забыл о согласии с бойцами, которые устанавливал король-волк. Множество животных, которые живут на Одиночном Хребте, сошли с гор и точат клыки на близлежащие силы. Конфликт не закончится так быстро, как хотелось бы. Королю-льву необходима поддержка. Я слышала, что сильнейшие бойцы Темного Зала и Долины Семи Врагов готовы отправиться на Одиночный Хребет, чтобы уничтожить животных. Им нужно оказать давление на короля-льва. Так что мир наступит не скоро, погибнет много людей, животные станут еще яростнее. Пока не будет заключено новое соглашение, сражение не прекратится. В конфликт втянут всех: поместье расколотого льда, павильон туманности, союз багрового пламени, секту водяной луны. Темный зал и долина семи врагов будут вести масштабную войну против животных духов. Чжо Цань объяснила ему подробности будущих беспорядков, так что ему действительно лучше было бы избегать миссии. Цинь Ле запомнил ее слова. Прошло 2 недели, а конфликт между людьми и животными только обострялся, ничуть не намереваясь сойти на нет. Десятки бойцов павильона туманности погибли, еще больше бойцов получили ранения. Когда Цинь Ле был с Ятаем, то тот всегда был занят ремонтом артефактов. У него больше не было свободного времени, которое он мог бы потратить на ковку. Старейшины, Ду Хайтянь, Вэй Син и Чуянь вместе со своими подчиненными, казалось, все время проводили снаружи, охотясь на животных, которые появлялись возле города. Время от времени они возвращались в павильон туманности, чтобы восстановиться. Все были мрачны, у многих зияли раны, а многие попросту не вернулись. Даже Еинцы, который отвечал только за внутреннюю дисциплину, вынужден был принимать участие в охоте. Подчиненные силы павильона туманности, семьи Лин, Ду и Гао, временно переехали в город Ледяного Камня, чтобы избежать смерти от клыков животных. Каждый боец был сосредоточен на тренировках. Чем острее становился конфликт, тем больше миссий предлагал павильон туманности. Миссии могли окончиться смертью, так что все бойцы стали особенно внимательными. Вчера командир из темного зала погиб на Одиночном Хребте. Его проглотила злоторогая железнокрылая ящерица. Это действительно страшно. Сильного воина заживо съел зверь. Об этом даже думать жутко. Я слышал, что боец из долины семи врагов, Су Сюйдун, убил голубоглазую жабу. Да, и это обогатило его. Глаза этой жабы стоят больше, чем некоторые города. Это высшие духовные материалы. Зубы и кожа тоже хорошо стоят. Так что парню действительно повезло. Выгоду приносит лишь убийство животных духов. Если кого-то из темного зала съела живьем злоторогая ящерица, то это именно та судьба, которая намного хуже смерти. Да, рабочих рук не хватает, так что скоро под раздачу попадем мы. Мне немного страшно. По улице, которая вела к тренировочному полигону, шли хмурые бойцы и обсуждали происходящее. Это были Вэй Ли и группа Лютинь. Вэй Ли и Лютинь не должны были отправляться на миссии, потому что их статус был высок. Однако павильону действительно не хватало солдат, так что они не смогут избежать миссии. Молодежь, не привыкшая к ужасу и крови, опасалась, что их пошлют за город. Цинь Ле, у старейшины ей не хватает солдат, поэтому на днях я уйду. Гао Юй, окруженный каменными деревьями, смотрел темно и холодно, снаружи полнейшая неразбериха, но это может принести много очков взноса. У меня их слишком мало, к тому же, я многого достиг за это время, так что я готов выйти наружу. В павильоне туманности у него было 2 старшие сестры. Одна вышла замуж за подчиненного Чуяня. К сожалению, во время миссии подчиненный погиб, так что она стала вдовой. Вторая сестра отвечала за дисциплину и, как поговаривали, была слишком близка с Еинцы. Возможно, Еинцы станет тестем Гао Юя. Его пустили в павильон туманности раньше, чем следовало, потому что семья Гаа понесла большие потери в Волчьих горах. К тому же, у его сестер там были связи. Так что многие сплетничали у него за спиной и утверждали, что он здесь лишь благодаря им. Цинли решил остаться с Ятаем, а Гаа Юй выбрал дисциплинарный корпус. Он был высокого мнения об Еинце, но сейчас даже Еинце пришлось охотиться. А Гаа Юй потратил почти все очки, к тому же, он любил сражаться, так что оставаться здесь ему не было никакого смысла. «Будь осторожен», — сказал Цинли. «Не волнуйся, когда я вернусь, то получу чертову тучу очков взноса. Пока что мы можем платить лишь за минимум. Мы с тобой слишком много потратили», — сказал Гаа Юй. «Ха-ха, у меня осталось только 10 очков», — беспомощно сказал Цинли. «Жди, и я вернусь. Очков тогда будет более чем достаточно», — уверенно сказал Гаа Юй. «Цинли, иди и выпей с братьями». Он не успел войти в свою комнатку, как услышал крик Туцзе, донесшийся из дома Чжо Цань. Повернув голову, он обнаружил, что ее дом заполнили Хань Фэн, Чу Пэн, Кан Чжи и Чжо Цань, которые вовсю ели и пили. «Иду», — улыбнулся Цинли. Он заметил, что у Туцзе и Чжо Цань были красные глаза, а вели они себя как-то странно. Оба много пили, словно пытались забыть о проблемах. Рядом, на отдельном столе, лежали длинные мечи и изящный кнут из драконьей кости. Это оружие было похоже на то, какими Чжо Цань и Туцзе пользовались раньше, однако, выглядело оно намного лучше. Но от них не исходила энергия, так что духовными артефактами их назвать было нельзя. Еще одна неудача. Третья для меня, четвертая для Туцзе. Чжо Цань смотрела беспомощно и подавленно. Мы тяжело работали, чтобы собрать материалы. Эти артефакты стоят, по меньшей мере, 1000 духовных камней. Я не ожидала, что будет такой провал. «Хватит уже говорить о плохом, лучше пей», — выкрикнул Туцзе, глаза его были красными. «Как я могу молчать?» — вздохнула Чжоу Цань. «Больше 1000 камней — это большая сумма даже для нас. Кроме того, множество материалов собирали наши отцы, а теперь они испорчены. Не знаю, когда в следующий раз мы сможем их заполучить. Разве мы настраивались на успех?» Туцзе заставил себя улыбнуться. «Разве можно сделать артефакт с первой попытки? Некоторые были у ремесленников уже 7 или 8 раз, и до сих пор безуспешно. Чтобы получить артефакт, который станет продолжением твоей руки, нужно вкусить горечь неудачи. Вкушать 3 раза подряд. Это уже слишком. Я не могу это выносить». Лицо Чжо Цань было полно горечи и разочарования. Туцзе тяжело вздохнул, опустив голову. Он не знал, что и сказать. Для него это тоже было ударом. На самом деле он не был таким спокойным, каким хотел казаться. Прежде чем подойти к обеденному столу, Цинле, немного подумав, шагнул к круглому столику, где лежали артефакты. Он взял меч и напряг свой разум. Вдруг на его лице появилось странное выражение. Глава 75. Неполноценный артефакт. В длинный меч были встроены 3 схемы. Они образовывали кластеры тумана, искрящиеся звездным светом. Присмотревшись, Цинле понял, что мерцающий свет образовался из-за того, что в составе артефакта было звездное железо. Основная схема стимулировала звездное железо, чтобы полностью раскрыть его силу. Цинли не был знаком с этой схемой и не знал, как она называется. 2 оставшиеся были собирающие и усиливающие схемами. Эти схемы были словно упрощенными версиями тех, что он изучил. Вписаны эти схемы были слишком слабо. Собирающая и усиливающая схемы были встроены в основную. Усиливающая схема была начертана нормально, но собирающая была завершена лишь наполовину. Казалось, ремесленника отвлекли, и он забыл завершить работу. Иначе говоря, схема в длинном мече была начертана крайне плохо. Взяв в руки кнут, Цинле устремил в пустоту пораженный взгляд. Ситуация немного отличалась, но, в целом, все было так же. Кнут имел 4 схемы. Основная схема напоминала змею, длинную, скрутившуюся в кольца, и была основным каналом энергии, который заполнял внутреннюю часть кнута. Это было основной схемой. 3 другие схемы были сохраняющей, собирающей и усиливающей. Сохраняющая и собирающая были вписаны полностью. Проблема была в усиливающей схеме. Она тоже была вписана лишь наполовину, словно кто-то действительно отвлек ремесленника. Так же, как и в длинном мече, это была лишь наполовину готовая продукция. Цинле обратил внимание на собирающую, усиливающую и сохраняющую схемы, которые были вписаны грубо, без изящества. С основными схемами никаких проблем не было. Проблемы были с собирающей и усиливающей схемами. Брат Ту, сестра Чжо, схемы внутри этих артефактов незавершенные. Почему? Спросил Цинь Ле, минуту помолчав. Ту Цзе и Чжо Цань пили, чтобы смыть все накопившиеся заботы, всю депрессию. Кан Чжи и остальные пытались утешить их. Они видели действия Цинь Ле и думали, что ему просто любопытно, так что не придали этому значения. Ту Цзе с горькой усмешкой ответил. Кажется, брат Ле все-таки кое-что узнал о ковке. Ты прав, схемы не до конца вписаны. Любознательность появилась во взгляде Цинь Ле. Ту Цзе отставил стакан. В середине процесса мастер Лу вдруг обнаружил, что собирающая схема не будет сочетаться с основной схемой. Возможно, проблема в несовместимых материалах. В любом случае, даже если бы он вписал схему полностью, то это не дало бы результата, не раскрыло бы мощь звездного железа полностью. Так что это артефакт четвертого уровня, не больше, неполноценный продукт. То же самое с кнутом Чжо Цань. Усиливающая схема не сочетается с основной, не может усилить мощь материалов. Ту Цзе покачал головой и беспомощно сказал, «Мастер Лу может делать неудачные артефакты, но если он видит, что артефакт выйдет дефектным, то бросает его на полпути. Артефакты четвертого уровня и ниже – это унижение для него, он не может позволить себе их создавать. Мастер Лу должен ковать, по крайней мере, артефакты шестого уровня. Те, что будут хуже, заставят его потерять лицо, так что он может потерпеть неудачу, но не может доделать такой артефакт», — добавила Чжо Цань, «теперь тебе понятно». Цинь Ле молча кивнул. Благодаря мастеру Я, он понял многое про мир ремесленников. Он знал, что у ремесленников была эксцентричная особенность. Они могли примириться с неудачей, но не с дефектным артефактом. Почти все ремесленники были перфекционистами. Цинь Ле знал, что у ремесленника, как правило, есть чертеж соединения схем, которую он тестирует на пилюлях, а в сам артефакт он вписывает ее лишь тогда, когда решит все проблемы. Однако сложные схемы, создаваемые специально для артефактов, могли нормально работать на пилюлях, но артефакт под их воздействием начинал вести себя непредсказуемо. Артефакт не был пилюлей, он состоял из многих материалов. Схемы, разрушающиеся со временем, были слишком обычным делом. Множество ремесленников получали раны во время ковки. Несовместимость схем была обычным явлением. Эти неожиданности сводили на нет весь процесс. Я планировал убивать животных после того, как получу артефакт, и зарабатывать очки взноса. Теперь, когда ничего не удалось, мои усилия обесценились. Ту Цзе проглотил ликер и с сожалением сказал, Ян Цикуань собирается обогнать меня. Я слышал, что Ян Цикуань уже успел отличиться. Он убил двух животных за городом. Кажется, кто-то из темного зала услышал о нем и запомнил его имя. Это большая честь, очень большая. Чу Пен нахмурился. Это поможет ему, если в будущем он захочет попасть в темный зал. Парень действительно может выделиться. У Ян Цикуаня есть темный меч, изготовленный мастером Лу. Он отлично сочетается с искусством, которое он изучает. Раньше, когда он был на девятом уровне, мне было сложно бороться с ним. Теперь, когда он открыл реалии открытия рождения, его меч стал намного сильнее. Ту Цзе, мрачно глядя перед собой, вздохнул. В будущем с ним будет еще труднее справиться. Если у меня не будет артефакта, то когда мы с ним снова столкнемся, я буду в невыгодном положении. После его слов все серьезно нахмурили брови. Отношения между поместьем Расколотого Льда и павильоном Туманности всегда были недружелюбными. Ту Цзе и Ян Цикуань были заклятыми врагами. Их взаимная ненависть была слишком сильной, и если они сталкивались друг с другом, то за этим следовала жестокая схватка. Раньше Ян Цикуань был слабее и не мог пользоваться всей силой темного меча, так что Ту Цзе мог ему противостоять. Теперь, когда они оба открыли реалии открытия рождения, темный меч во много раз усиливал мощь Ян Цикуаня. Без артефакта Ту Цзе не мог достигнуть такого же результата. Если бы он сейчас встретил Ян Цикуаня, то вероятность поражения была бы чрезвычайно высока. Искусство тумана, которое я изучаю, использовал мой отец, когда создавал павильон туманности. Это чрезвычайно мощное искусство. Оно создает клубы тумана, внутри которых есть много сюрпризов. Однако меч, которым я пользуюсь, опирается на огонь, что совсем не связано с искусством тумана, так что это может раскрыть мою силу полностью. Ту Цзе с сожалением посмотрел на дефектный артефакт, В нем есть звездное железо. Говорят, что оно добыто из осколков взорвавшихся звезд. Это то, что может раскрыть истинную силу искусства тумана. Если бы этот меч был готов, я бы не опасался столкновения с Ян Цикуанем, но теперь, брат Ту, сестра Цань, я интересуюсь ковкой. Могу ли я осмотреть эти мечи кнут? Спросил Цинли. Ту Цзе пожал плечами и небрежно сказал: это неполноценная вещь. Поиграй с ним, если хочешь. Схемы не вписаны полностью, так что это совсем не артефакт. Можешь забирать и делать с ним все, что захочешь, сказала Чжо Цань. Благодарю. Ятай был занят ремонтом артефактов, так что у него не было времени ни ковать самому, ни учить этому Цинле, так что тому приходилось убивать время. Он израсходовал почти все очки взноса, поэтому он не мог брать книги в библиобашне и посещать тренировочный полигон. Ему нечего было делать в павильоне туманности. Завернув кнут и меч в клеенчатую ткань, он тихо покинул павильон и пошел на торговую улицу, к магазину Ли. После того, как раны Ян Циньсуня и Фэн Кая зажили, они стали помощниками Ян Цикуаня и теперь участвовали в охоте на животных. Об этих троих знали даже Союз Багрового Пламени и Секта Водяной Луны. Ян Циньсуня и Фэн Кая не было в городе Ледяного Камня, так что Цинле не нужно было опасаться неожиданностей, и расслабленное состояние даже показалось ему непривычным. «Обманщик, ты так долго был в павильоне туманности, так долго не приходил. Ты боишься этих двоих из поместья Расколотого Льда?» — прозвучал насмешливый голос Лиму. «Я слышал, что кончилось все ужасно, но не совсем уж плохо. Откуда вы знаете, дядя Ли?» — оторопел Цинле. «Девушка, которая купила собирающие пилюли, снова пришла в магазин. Она видела вашу драку и рассказала об этом мне», — улыбнулся Лиму. «Она очень заинтересована в собирающих пилюлях и готова платить по 2 камня. Тебе нужны камни? А сколько пилюль я могу использовать?» — спросил Цинле. Перед тем, как уйти в прошлый раз, он потратил много пилюль, пытаясь вписать сохраняющую схему. Для изучения неизвестной схемы требовалось много материала, так что он тогда использовал много пилюль. Теперь он вспомнил, что остаться их могло совсем мало. Не так уж и много, всего 35. «Если собираешься и дальше практиковать начертание, то тебе нужны пилюли», — с улыбкой сказал Лиму. «Кажется, мне нужно больше духовных камней», — Цинле потер виски. «Если я добавлю в собирающую пилюлю усиливающую схему, то скорость накопления энергии увеличится вдвое. Сильные собирающие пилюли должны стоить дороже, не так ли? А ты тот еще барыга», — хихикнул Лиму. «Делай, что хочешь. Я позабочусь о том, что цена тебя удовлетворит. Спасибо, дядя Ли, а я пока вернусь в комнату, обдумаю кое-что», — широко улыбался Цинле. Держа в руках клеенчатый сверток, он шел во двор. Не успев шагнуть за порог магазина, он вдруг задумался. Он обернулся и посмотрел на Лиму, который без дела качался в кресле. Он серьезно сказал: «Дядя Ли, я должен поблагодарить вас за вино». Сказав это, он успокоился и ушел в свою комнатушку. Глава 76. Починка. Сидя внутри небольшого дома, Цинле касался пальцами меча, а брови его были нахмурены. Незавершенная собирающая схема возникала у него в голове. Это приносило ему беспокойство. Он испытывал непреодолимое желание исправить эту схему. Мастер Лу из темного зала уже вписал основную схему. По форме она напоминала туманность и могла активировать изумительную мощь звездного железа. Усиливающая схема находилась внутри основной, она увеличивала скорость, с которой духовная энергия поступала в основную схему. Единственной проблемой была лишь незавершенная собирающая схема, поэтому в основную не могла попасть духовная энергия. Из-за этой проблемы меч даже нельзя было назвать артефактом. Собирающая схема не объединяется с основной, и основная схема не может работать на полную мощность. Даже если бы схема была завершена, это был бы артефакт низкого уровня. Так говорил Ту Цзе, описывая суть проблемы, объясняя, почему мастер Лу не стал завершать схему. Цинле, прижав палец к гладкой поверхности меча, направил энергию разума внутрь него, чтобы исследовать схемы. Собирающая схема мастера Лу проста и хрупка. Выходит, ее эффект тоже ограничен. Мысль плавала в уме Цинле. «Может быть, если я исправлю это с помощью собирающей схемы, что-то изменится». Его глаза медленно светлели. Он тут же успокоил участившееся дыхание, быстрое сердцебиение, беспорядок в голове и медленно сделал глубокий вдох. Палец засветился духовной энергией. Его разум достиг схемы внутри меча. Крошечное пятно света вдруг осветило мир внутри лезвия. Пятно света вспыхнуло там, где разрывалась собирающая схема. Оно медленно двигалось, оставляя после себя хорошо различимую линию. Цин Ли сидел с закрытыми глазами. Его окружали колебания духовной энергии. Кончики его пальцев, светящиеся, острые, как иглы, медленно скользили по поверхности лезвия. Время шло медленно. Лоб покрылся потом, затем вспотело и тело. Его одежда быстро промокла. Болезненная бледность появилась на прежде румяных щеках. Его энергия уходила с невероятной скоростью. Свет, исходящий от кончиков его пальцев, внезапно исчез. Тело чуть содрогнулось, он резко открыл глаза. Лезвие, теперь потускневшее, ничем не отличалось от обычной стали. Так вот что называют вписыванием схемы в артефакт. Цин Ли, потрясенный, взмокший от пота, рухнул на пол и отупело уставился в потолок. Он впервые увидел разницу между вписыванием схемы в пилюлю и вписыванием в артефакт. Пилюля была картиной. Четкое изображение можно было увидеть так, где мягкий кончик кисти коснулся бумаги и оставил чернильный след. Это была чрезвычайно легкая и приятная задача, которая почти не требовала отдыха. Но сейчас все было иначе. Мало того, что это было совсем непросто, это еще и забирало огромное количество энергии. Это было сродни резьбе по дереву или камню. Материалы смешивались между собой, поэтому артефакт был гораздо сложнее пилюли. Цин Ли мог на одном дыхании вписать в пилюлю собирающую схему. Однако сейчас, когда он попытался вписать схему в настоящий артефакт, он затратил почти всю энергию, а успел написать лишь пятую часть собирающей схемы. Неудивительно, что сильные ремесленники чаще всего и превосходные бойцы. Сегодня я, наконец, узнал почему. Без большого количества энергии вписывать схему крайне сложно. Он уже вышел за границы своего тела, так что у него не было другого выбора, кроме как отдохнуть и восстановиться с помощью таблеток. Цин Ли, ты не покидал свою каморку уже целый день, так что выходи прямо сейчас. Давай набьем желудки. Раздался громкий голос Лиму. Да, я иду. Он открыл дверь и вышел. Что произошло? Солнце висело высоко в небе и ярко светило. Несколько больших блюд стояли на каменном столе, скрытом в тени дворика. Лиму медленно потягивал вино, а при появлении Цин Ли нахмурился. Цин Ли кратко объяснил ситуацию. Лиму сначала удивился, а потом будто бы ожил. Ты хочешь исправить схему в дефектном артефакте? Довольно занятно. Хм, безусловно, это будет испытанием для твоих навыков. Он в любом случае сломан, так что хуже уже не будет. Тебе определенно стоит попробовать. Он поощрял его начинание. Цин Ли сел рядом, выпил немного вина и набил живот до отказа. Его настроение немного улучшилось. А теперь иди. Не забудь сначала вздремнуть, чтобы хотя бы немного восстановиться, понимающе сказал Лиму. Вернувшись в дом, Цин Ли не стал сразу же действовать. Вместо этого он последовал совету Лиму и прилег отдохнуть. Когда он проснулся, небо уже потемнело, но настроение у него было превосходное. Он сразу же приступил к работе. И вот ранним утром он, наконец, вписал собирающую схему в меч. Когда он начертил последнюю линию, основная схема, напоминающая галактику, заблестела всеми своими бесчисленными звездами. Сначала Цин Ли запустил струю духовной энергии в собирающую схему. Энергия хлынула в линию, как река в свежее русло. И, наконец, она попала в основную схему, которая тут же приобрела особую текучесть. Глядя на меч, можно было заметить, что многие звездочки, размером с зерно риса, вдруг стали быстро мерцать на лезвии. Несколько сотен звезд сгруппировались, чтобы сформировать фигуру галактики. Меч словно ожил. Цин Ли охватил восторг. Он сразу понял, что у него все получилось. Собирающая схема, которую он вписал, не конфликтовала с основной схемой. Мало того, она питала основную схему с невероятной эффективностью. «Дядя Ли, я сделал это, я сделал это». Он выбежал во двор, размахивая мечом, и начал дико плясать во дворе. Ему сложно было сдержать радость. Лиму вышел из магазина и, взглянув на него острым, словно молния, взглядом улыбнулся. «Дай мне посмотреть». Цин Ли протянул ему меч. Лиму взял меч и стал осматривать его прищуренными глазами. Он сразу же удивился, взорвался хохотом и выкрикнул. «Господи, мальчик, ты пытаешься обойти другого ремесленника? Собирающая и усиливающая схемы должны располагаться внутри основной и быть только поддержкой. Теперь твоя собирающая схема стала основной, а остальные – ее поддержкой». Цин Ли чувствовал себя неловко. «Схема, которую я добавил, состояла из 3000 линий, я не смог ужать ее, поэтому мне оставалось только сделать так. В результате, ГМ, получилось то, что получилось. На самом деле у меня не было особого выбора. Ремесленник свободно мог контролировать размер схемы. Например, собирающая схема. Цинле мог уменьшить ее до размера ладони или увеличить до 10 акров. Но, строго говоря, сила схемы не зависела от размера. Главную роль играла только духовная энергия. Если артефакт был крупным, то и схема должна была быть большой. Если артефакт был небольшим, то схему следовало ужать, но на ее силу это бы не оказало никакого действия. Поговаривали, что действительно сильный ремесленник может вписать несколько сложных схем в игольное ушко. Если бы тот ремесленник, который делал этот артефакт первым, знал, во что ты превратил его схему, то он бы начал харкать кровью, улыбнулся Лиму. С другой стороны, это не так уж и плохо для такого артефакта. Лиму, этот меч теперь можно считать духовным артефактом? Взволнованно спросил Цинле. Конечно, еще как. На самом деле это артефакт, созданный для какой-то конкретной цели. Что касается уровня, то надо посмотреть на материалы, силу потока энергии, мощность, выносливость. У меня здесь нет никаких инструментов, точный уровень тебе могут сказать только в оружейном павильоне. Лиму почесал подбородок и улыбнулся. Безусловно, это хороший артефакт, но больший вклад внес не ты, ты лишь восстановил его. Если захочешь узнать, насколько он хорош в работе, тебе придется вернуть артефакт своему другу, чтобы он проверил его с помощью соответствующего искусства. Узнав, подходит ему артефакт или нет, ты поймешь, чего добился. Есть еще кнут, проблема такая же. Усиливающая схема конфликтует с основной, хмыкнул Цинле. Не бросай эту работу, потому что сегодня ты получил небольшой опыт, сказал Лиму. Я позабочусь о твоем питании, так что тебе не нужно об этом беспокоиться. Просто работай. Я хочу увидеть, чего ты сможешь достичь. Спасибо, дядя Ли, искренне сказал Цинле. Дядя Ли ничего не сказал, а лишь беспечно махнул рукой. Глава 77. Торговля. Теперь, починив схему меча, Цинле имел довольно хорошие представления о том, как ремонтировать кнут. На этот раз он серьезно подошел к делу и разделил процесс на 5 этапов. По этапу на каждую пятую часть усиливающей схемы, и спустя 7 дней он, наконец, починил кнут. Основная схема кнута может накапливать энергию ветра. Это очень выгодно тем, кто изучает искусство ветра. ХМ, подожди, не только ветер, тут есть и немного воды. Похоже, твой друг изучает что-то неоднозначное. Смешивает воду с ветром. Да, неудивительно, что ему нужен был особенный артефакт. Лиму взмахнул кнутом, и за этим взмахом последовал внезапный порыв ветра. Кнут образовывал порывы плотного мутного ветра, образовывал воздушный барьер. Казалось, дядя Ли перевоплотился в дракона ветра. Он продемонстрировал все ошеломляющие атаки, которые только мог продемонстрировать. Кроме того, каждая атака имитировала прыжок дракона. Грандиозное шоу от дяди Ли, повеселел Цинле. Всего лишь несколько приемов, ничего особенного, удивленно ответил Лиму и вернул ему кнут. Ситуация та же, что и с мечом. Твоя усиливающая схема снова подавила другие. Твоя схема более сложная, нежели основная схема первого ремесленника. Позволь сказать так, твоя схема стала ядром кнута, и это значительно повысило его способность накапливать энергию ветра. Кнут был серовато-коричневого цвета, он был скользким на ощупь, и Цинле казалось, что он держит в руках змею. Ему не нравилось это ощущение, это странное чувство. Он слишком скользкий на ощупь, и мне от этого некомфортно. Удивительно, если это понравится сестре Цань. Мастера, изучающие искусство воды, обладают силой воды, которая, как ты знаешь, скользкая, так что ей это ощущение должно еще как понравиться, улыбнулся Лиму. Парень, создавший этот кнут, определенно имеет навык. Он обратил внимание на личность заказчика. Не беспокойся, ей все понравится. Я починил и меч, и кнут, но смогут ли брат Ту и сестра Цань использовать их? Интересно, смогут ли они заменить ими артефакты, которые используют сейчас, подумал Цинле. О, кстати, пока ты чинил кнут, женщина в белом и старый слуга, проходившие мимо, снова спросили о собирающих пилюлях. Лиму, улыбнувшись, поднял брови. Кажется, она очень обеспокоена. Вероятно, из-за того, что пилюли могут собирать энергию, а ей, кажется, это в чем-то помогает. Они нужны ей прямо сейчас, так что она сама предложила цену. Да, Цинле даже встряхнула, он улыбнулся. Какую цену? 3 камня, хмыкнул Лиму. «Я уже сказал ей, что через несколько дней у меня будет новая партия, так что она придет снова. Тебе ведь не нужно спешить в павильон туманности. Иди и сделай расширенную версию собирающей пилюли. Ничего не случится, если мы продадим ее за 5 камней. «Хорошо», — радостно кивнул Цинле. В принципе, ему нужно было лишь добавить усиливающую схему. Теперь это не было для него сложной задачей, теперь это не должно было отнять слишком много энергии. Поэтому, чтобы точно получить свои камни, планируя купить еще пилюль, он временно остался в магазине и сделал из оставшихся пилюль расширенные версии собирающих пилюль. 4 дня спустя, 32 пилюли из 35 были превращены в собирающие пилюли. Остальные 3 не годились из-за незначительных ошибок, связанных с соединением 2 схем. На 5-й день, как и ожидалось, пришла женщина в белом. Дама, чья одежда была белее снега, стояла перед магазином, и ее окружал очаровательный пейзаж, словно весь мир вокруг нее стал привлекательным. Ожидание читалось в ее кристальных глазах. Появились ли собирающие пилюли? Привезли. Улыбнулся Лиму и кивнул Цинле, чтобы тот вышел и продемонстрировал их. Глаза женщины и слуги немного засветились. Казалось, они понимают истинную цену этих пилюль. Это улучшенный вариант собирающих пилюль. Они накапливают энергию в 2 раза быстрее, сказал Цинле, а затем активировал схемы внутри пилюль. Они засветились тусклым синим блеском, а энергия духа стала скапливаться вокруг низ. Теперь энергии было в 2 раза больше, чем в прошлый раз. Раньше для этого нужно было 4 собирающих пилюли. Улучшенный вариант. Их глаза горели ярче и ярче. Они взбудораженно переглядывались. Они тоже взяли в руки по пилюле и активировали их, прислушиваясь к изменениям вокруг. Спустя долгое время женщина, посерьезнев, холодно воскликнула. «Сколько камней?» 5 духовных камней. Тихо воскликнул Цинле, незаметно сжав кулаки. Его охватила тревога, он был наполнен ожиданием. Если он продаст все 32 таблички, то у него будет 160 камней. Он сможет приобрести 4000 пилюль. 4000 пилюль. Когда он изучал собирающую и сохраняющую схемы, то потратил более 1000 пилюль. Если бизнес такой успешный, то ему не нужно будет беспокоиться о пилюлях, по крайней мере, 1 или 2 года. «Хорошо, я беру все», — с трудом проговорила женщина, кивнув. «Мне все равно, сколько их у вас, я беру все». «Беру все, что есть в наличии». Цинле был так взволнован, что задрожал всем телом. Лиму смотрел на него и про себя ругал. Мальчик не оправдал его ожиданий. Всего 160 камней, а он до такой степени взволнован. Момент был слишком неловким. «Это все, что у нас есть на данный момент. Пересылка занимает время, так что вы можете спрашивать о новых поступлениях, когда проходите мимо. Вот». 32 камня углубленного уровня, эквивалент 160 камней. Пожалуйста, возьмите их. Слуга указал на стол, и на его поверхность выкатились кристально чистые алмазы размером с кулак. Цинли ясно видел их. Все камни были одного размера, все размыто светились. Подойдя ближе, он увидел, что камни очень прозрачные. Настоящие камни углубленного уровня. Это была валюта тех, кто достиг действительно высокого уровня. «Цинле, сложи вещи», — громко сказал Лиму. Глаза Цинле сияли, он испустил глупый смешок, прежде чем убрал камни в ящик стола. «Если я смогу создать достаточно много улучшенных собирающих пилюль, то, наверное, смогу купить кольцо пространства», — он мечтал, а глаза его искрились энергией. Тогда, в городе Лин, Лули из Долины Семи Врагов вела себя высокомерно, смотрела на меня сверху вниз, но у нее даже не было кольца пространства. «Вы изучаете особенное искусство, искусство грома и молнии. Молодой человек, это может пригодиться вам в некоторых аспектах, вам интересно будет уехать с нами? Не волнуйтесь, могу заверить вас, что там вам будет намного лучше, нежели здесь, под мастерьем», вдруг сказал старый слуга, внимательно рассмотрев Цинле. «Не будет интересно», Цинле отверг предложение. Ему казалось, что создание улучшенных собирающих пилюль – самая лучшая выгода. «Действительно», – нахмурился слуга. «Действительно», – подтвердил Цинле. «Пойдем», – женщина кинула взгляд на Цинле и кивнула. Ее взгляд задержался на униформе Цинле, и она многозначительно сказала. «Мы встретимся с тобой, встретимся очень скоро». Сказав это, она развернулась и вместе со слугой покинула магазин Ли. «Эта женщина невероятно красива, а ее способности невероятны. Кроме того, она, кажется, интересуется тем же искусством, что и ты, Лиму снова свернулся в кресле и начал раскачиваться, говоришь, вообще не заинтересован в этой молодой даме. Нет, он покачал головой, а перед его внутренним взором возникла нежная и элегантная фигура. Я тебе не верю, шутливо смотрел Лиму, люди, которых не привлекает противоположный пол, встречаются очень редко. Либо ты уже кого-то любишь, либо ты ненормальный. Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, хе-хе, я был слишком падок на красоту, так что, предполагаю, что я был печально известен. Это распалило интерес Цинле, он энергично сказал, расскажите мне подробности. Вот ведь пройдоха, а еще говоришь, что тебе не интересно. Лиму ошарашенно посмотрел на него и замахал руками, теперь уходи. У меня слишком много романтических долгов, так что мой рассказ будет длиться вечно. Мне лень, вы выглядите так неопрятно и говорите про романтические долги, поразился Цинле. Предполагаю, что те женщины, которых вы цепляли, имели довольно специфичные вкусы. Лиму вдруг закашлялся, словно чем-то поперхнулся. Вечером Цинле завернул меч и кнут в клеенчатую ткань и покинул магазин Ли. Цинле, старейшина Хань сказал немедленно позвать вас, когда вы вернетесь. Охранник с серьезным сообщением сказал ему, как только увидел его. Цинле вздрогнул, взгляд его посветлел. Неужели пришли новости от дедушки? Глава 78. Инспектор. Цинле, полный ожидания и надежды, поспешил к старейшину Ханю. Цинле, наконец, ты вернулся. Воскликнул старейшина Хань, стоящий у двери. Он словно специально ждал Цинле, потому что, завидев его, тут же начал громко кричать. «Дядя Хань, пришли какие-то новости про моего дедушку?» «Нет». «Для меня есть письмо?» «Нет». «Тогда почему вы с такой тревогой искали меня?» Крайне удрученно спросил Цинле. «Сначала заходи, а потом поговорим». Он тут же перешел на шепот. «Здесь мастер. Будь осторожен, когда будешь говорить с ним». «Мастер?» Цинле немного изменился в лице. «Что произошло? Есть кто-то, кто хочет встретиться с тобой?» «Этот кто-то, в общем, мастер лично проводил их сюда». Старейшина Хань стал крайне осторожным, когда подвел Цинле к кабинету. В кабинете сидел плотный, приятно выглядящий человек, который, увидев Цинле, улыбнулся и подошел к нему. «Вы, должно быть, Цинле, Туцзе много говорил о вас. Меня зовут Тумо. Приветствую вас, мастер», почтительно поклонился Цинле. «Не говорите со мной, как с чужаком. Вас ждет встреча с гостем из темного зала. Они хотели видеть вас», Тумо взмахнул рукой и отступил в сторону. Стало видно, кто стоит за его спиной. «Я ведь говорила, что мы скоро встретимся», сказал ясный, холодный голос. Женщина, чьи одежды были белее снега, сейчас сидела на месте старейшины Ханя. Ее сутулящийся слуга стоял рядом с ней, словно тень. Увидев Цинле, он с аппетитом рассмеялся. «Мальчик, ты носишь униформу павильона туманности, неужели ты думал, что сможешь избежать наших рук?» Цинле нахмурил брови. «Даму зовут Се Цзиньсюань. Она из темного зала», — объяснил Тумо. «Ей нужна ваша помощь. Просто побудьте с ней некоторое время. Вернитесь, когда совсем закончите». «Темный зал», — Цинле размышлял над словами Тумо. Глядя на даму в белом, он мог лишь беспомощно кивать. «Понял. Я последую приказу мастера и буду стараться изо всех сил». Тумо рассмеялся и кивнул. «Мой младший брат постоянно говорит о вас и высоко вас оценивает. Не подведите меня». Цинле горько рассмеялся. «Я слышал, что вы работаете подмастерьем в магазине или на торговой улице и что магазин Ли начал продавать какие-то крайне редкие собирающие пилюли». Тумо подчеркнул эти слова, прежде чем рассмеяться. «Цинле, пожалуйста, помоги павильону туманности получить эти пилюли. Павильон купит их по той же цене». Цинле был ошеломлен. «Если павильон туманности будет заполнен плотной энергией мира, это будет полезно для бойцов павильона», глаза Тумо блестели, «такие пилюли ничем не могут помочь отдельным людям, но хорошо подходит павильону туманности, поместью расколотого льда. Это позволит бойцам подняться на новый уровень». «Мастер Ту, я не говорила вам про собирающие пилюли, чтобы вы имели дело со мной», печально сказала Се Цзиньсюань и нахмурилась. «Ха-ха, я случайно об этом узнал», растерянно сказал Тумо, громко смеясь. «Ты вернулся быстро. Что ж, даю тебе 2 часа времени. Через 2 часа ты едешь с нами», равнодушно сказала Се Цзиньсюань, глядя на Цинле. «Хорошо, я подготовлюсь», тактично ответил Цинле, после чего обратился к Тумо. «Я поговорю с дядей Ли о собирающих пилюлях, когда вернусь». Теперь Цинь-Ле мог покинуть комнату. «Дитя мое, ты какой-то вялый». Старейшина Хань следовал за ним и хлопал его по плечу. «Они обратили на тебя внимание, это сродни благословению. Ты должен быть счастлив. Чему тут радоваться?» – пробормотал Цинь-Ле. «Скорее всего, его ждала тяжелая работа, на которую придется потратить больше энергии, чем на собирающие пилюли». Прищурившись, он с любопытством спросил, кто она. «Даже если она из темного зала, то почему мастер лично сопровождал ее?» Старейшина Хань ответил на его вопрос не сразу. Он сделал это лишь тогда, когда они оказались в уединенном месте. «Естественно, простые бойцы темного зала не могут контролировать наш павильон, и на таких людей мастер не будет обращать внимания. Однако она пришла с жетоном инспектора». «С жетоном инспектора?» – переспросил Цинь-Ле. «За перемещение и контроль над вассальными силами отвечает департамент внутренних дел темного зала. Инспектор может напрямую вызывать людей». Старейшина Хань горько рассмеялся. «Если бы она и меня хотела позвать, я бы тоже пошел. Она настолько авторитетна». Цинь-Ле был поражен. «А ты как думал?» Старейшина Хань посмотрел на Цинь-Ле. «Иначе, почему мастер лично проводил ее? Знаешь, отец мастера, старший брат Ту, сейчас командир в темном зале. У него есть определенный статус. Многие люди из темного зала приходят сюда, чтоб высказать свое почтение мастеру. Однако инспектор темного зала – гораздо более мощная фигура. Поэтому мастер вынужден был подчиниться». Структура темного зала была понятна. Единственное, чем он отличался от павильона туманности, это звание. В частности, вместо мастеров у них были генералы. Инспектор принадлежал отделу внутренних дел, самой своеобразной организации темного зала. Сила этой организации была сравнима с силой Еинца и старейшины Ханя. Мало того, отдел отвечал за сбор дани с вассальных семей и осуществлял контроль над их действиями. Инспектор был самым острым мечом темного зала. Отдел внутренних дел был особенной организацией в темном зале. Сила инспектора была чрезвычайно велика, у него даже было право на убийство командиров и контроль над бойцами вассальных семей. Выслушав объяснение старейшины Ханя, Цинь-Ле был поражен. Он не ожидал, что женщина в белом, которая так часто посещала магазин Ли, окажется инспектором. Неудивительно, что даже у ее слуги есть кольцо пространства. Цинь-Ле долго думал и пришел к выводу, что в следующий раз нужно будет немного поднять цену. «А что насчет Туцзе и Чжо Цань? Мне нужно найти их. У меня есть вещи, которые я должен им вернуть», — вспомнил Цинь-Ле. «Они покинули павильон несколько дней назад, отправились за город, чтобы охотиться на животных. Кан Чжи и Хань Фэн тоже ушли», — объяснил старейшина Хань. «В последнее время снаружи не очень хорошо. Павильону не хватает рук, а они не смогли уклониться от своих обязанностей, и теперь будут сражаться за павильон. Так это значит, что...» Цинь-Ле нахмурился. Он хотел, чтобы Туцзе и Чжо Цань проверили силу оружия, которое сейчас скрывалось в свертке, чтобы увидеть, каково его действие. Он не ожидал, что не застанет обоих. Ему не нужно было долго собираться. Все его имущество было у него с собой. Эта женщина здесь, у старейшины Ханя. Она и в самом деле красивая, естественно. Я видел ее один раз, но уже могу гарантировать, что во всем городе нельзя найти женщину, которая прекраснее, чем она. Тогда нам нужно в этом убедиться. Пока Цинь-Ле и старейшина Хань уединенно беседовали, небольшая группа людей обсуждали новости. Среди них были Вэй Син, Вэй Ли и другие высокомерные юноши павильона туманности. Все они были здесь из-за Се Цзиньсюань. Слышал, что она сильный боец из темного зала. Наблюдайте издалека и ничего не говорите. Заботьтесь о своих ничтожных жизнях. Понял. Тот, кто будет грубить, тот потеряет жизнь. Молчи, достаточно будет и просто взглядов. Юноши перешептывались и тщательно прятались, глядя в сторону двери. Они не знают, как высоко небо и как глубоко земля, горько рассмеялся старейшина Хань. Они были слишком далеко, поэтому юноши не заметили их. К счастью, Кан Чжи и Хань Фэн, эти два сорванца, в деле. Иначе бы они думали так же, как они. Если бы они попали в неприятности, то это было бы трудно загладить, пробормотал старейшина Хань. «Разве они такие же?» – рассмеялся Цинь-Ле. «Если не хуже», – фыркнул старейшина Хань. Через некоторое время белая фигура Се Цзиньсюань тихо появилась в дверях, а за ней следовал надежный и внушительный Тумо. Когда Се Цзиньсюань вышла, Вэй Ли и другие молодые люди, вжавшиеся в угол, смотрели вперед. Каждый был потрясен, словно увидел самого прекрасного человека в мире. Все растерялись. «Они ждут тебя», – посмеивался старейшина Хань. Цинлия, глаза Тумо горели, вы слишком расслаблены. Почему бы вам не разрушить ожидания наших гостей? Се Цзиньсюань посмотрела и равнодушно сказала, если это все, то нам пора ехать. Цинле вздохнул, беспомощно шагая рядом со старейшиной Ханем. Под взглядами Вэйли и остальных он подошел к Се Цзиньсюань. Подумав, он вытащил сверток с артефактами. «Мастер, это вещи Туцзе и Чжоцань, отдайте их им, когда они вернутся. Не нужно, можете отдать их лично», — махнул рукой Тумо. «Во время поездки вы можете столкнуться с Туцзе и крошкой Цань, отдадите им лично». Лицо Цинле было полно удивления. Тумо усмехнулся. «Дитя мое, сфокусируйся, не считай ворон, это принесет тебе пользу в будущем». «Хорошо», — кивнул Цинле, — «давайте поедем». Се Цзиньсюань нахмурила брови. Она нетерпеливо пошла к выходу из павильона туманности. «Пойдем, дитя мое», — фыркнул старый слуга. Беспомощный Цинле, неся сверток с артефактами, был для слуги кем-то, кто хуже, чем слуга. Однако на лицах Вэйли и других юношей появилась зависть, которая заставляла их глаза сверкать. «Этот Цинле, почему он идет с ними? Они его выбрали?» — тихо крикнул один из них. «Черт его знает, это меня чертовски расстраивает. Почему это происходит не со мной? Он всего лишь пушечное мясо, его отправляют на смерть», — фыркнул Вэйли. Пока они тихо плакали и жаловались, мастер Тумо уже ушел. Он не заметил их. «И о чем же мы разговариваем?» — холодно спросил старейшина Хани и странно рассмеялся. «Не думайте, что сможете избежать этого, вы уже в списке». Услышав его слова, юноши замерли и начали упрашивать, горько умолять старейшину Ханя быть великодушным. «Даже Туцзе пошел воевать, даже мой драгоценный сын Хань Фэн, и вы действительно думаете, что сможете этого избежать?» — фыркнул старейшина Хань. «Позвольте дать вам один совет, если хотите выжить, то проводите больше времени на тренировочном полигоне и меньше времени в местах искушения». Однако он не сказал им, насколько мрачной стала ситуация снаружи. Он не сказал, что погибло уже 100 бойцов павильона туманности. Он боялся, что это испугает их. Глава 79. Призрачная птица и глубинный зверь пустот. Когда он вышел из города ледяного камня и посмотрел вдаль, его лицо неожиданно стало серьезным. Кругом не было ни одного живого человека, совсем не так, как на обычно заполненной главной улице. Он смотрел вдаль и видел лишь несколько груд костей. Некоторые кости были крупнее остальных и, очевидно, принадлежали животным духам. Некоторые определенно были человеческими. Солнце не было видно, а небо было покрыто толстым слоем облаков. Серая земля и разбросанные везде кости были самой настоящей картиной запустения и одиночества. Он помнил первый раз, когда он прибыл в город ледяного камня. Через городские ворота было не пройти. Многочисленные бойцы из вассальных семей, таких, как семья Лин, посещали город ледяного камня. Каждый день у городских ворот было столпотворение, а иногда огромное количество людей, проходящих через них, вызывало затор. Однако сейчас возле ворот было безлюдно, а на главной улице не было ни души. Бегство. Старый слуга, которого звали Лян Чжун, вдруг громко свистнул. Свист смешался с воем ветра, эхо от него было слышно еще долго. Раздалось хлопанье крыльев, и в толще облаков появились птицы. Цинле поднял голову и увидел 7-8 птиц зеленого света, кружащих над ними. Они были еще слишком далеко, но он догадался, что они прилетели на свист Лян Чжуна. Издав смешок, Лян Чжун поднял голову. Затем он снова свистнул. Птица вдруг нырнула вниз, словно зеленая молния, и села на плечо Лян Чжуна. Она издала странный звук, словно что-то говорило ему на ухо. Цинле повернул голову, чтобы посмотреть, слегка вздрогнул и тихо воскликнул. «Че, что это за птица?» Присмотревшись, он увидел, что птица была размером с ладони и светилась бледно-зеленым светом. Мало того, вместо морды у птицы было лицо ребенка. Жуткая зеленая птичка выглядела зловеще. Это детское лицо, этот острый клюв, эти глаза выглядели странно и жутко. Это прирученная призрачная птица. Этих маленьких существ можно найти на загробном поле битвы, и они, мои глаза, объяснил Лян Чжун, прежде чем снова внимательно прислушался к щебетанию птицы. Потребовалось некоторое время, чтобы он, наконец, кивнул, и призрачная птица улетела, словно зеленый призрак, сверкнувший в облаках. Неподалеку раздался резкий свист. Рядом с Се Цзиньсюань и Лян Чжуном появились два животных духа, покрытые зеленой чешуей. Их аура была похожа на ауру призрачных птиц. Это было странно и жутко. Тела зверей напоминали носорожьи, а глаза были мертвенно-зелеными. От одного их вида по коже пробегали мурашки. Глубинный зверь пустоты тоже с поля битвы. Они отличаются от тех, что обитают на одиночном хребте, объяснил Лян Чжун. У призрачных птиц почти нет боевых возможностей, но они невероятно удобны и полезны для сбора информации и воздушной разведки. Глубинные звери пустоты невероятно работоспособны, это идеальный инструмент для поездок на большие расстояния. Если у вас есть зверь пустоты, вы можете преодолеть десятки тысяч миль. Пока он говорил, гибкая фигура Се Цзиньсюань взметнулась вверх, словно ивовый лист, и приземлилась на спину зверя пустоты. Сам Лян Чжун сел на спину другого зверя и кивнул Цинле. «Поднимайтесь, вы поедете со мной». Цинле подчинился и подошел. Ухватившись за руку Лян Чжуна, он сел на спину зверя. «Держите меня за талию», — велел Лян Чжун. Цинле подчинился. Зверь внезапно бросился вперед, поскакав, словно молния. Цинле мог слышать только свист ветра. И птицы, и звери пустоты обитают на поле битвы. Если бы они появились в городе Ледяного Камня, то это могло бы вызвать панику, поэтому мы не стали призывать их туда. Слова Лян Чжуна пробивались сквозь свист ветра, и хотя он говорил тихо, Цинле мог ясно слышать каждое слово. Оба зверя пустоты летели вперед со стремительной скоростью. Пейзаж проносился мимо них размытой полосой. Постепенно Цинле привык к скорости зверя, и когда он смотрел вокруг, то видел следы сражения и останки животных духов. Но трупов бойцов он почти не видел. Мастера из темного зала и долины семи врагов сейчас вокруг одиночного хребта. Некоторые из них уже прошли вглубь хребта и атаковали животных духов высокого ранга. Животные, которые нападают на город Ледяного Камня, город Багрового Пламени и город Водяной Луны, как правило, низкого ранга, и люди, которые отвечают за их уничтожение, равны им по силе. Лян Чжун неторопливо объяснял Цинле. Три старейшины из павильона туманности, Ду Хайтянь, Чу Янь и Вэй Син, привели своих подчиненных к границе хребта, чтобы объединиться с силами Союза Багрового Пламени, секты Водяной Луны, Темного Зала и Долины Семи Врагов. Он говорил небрежно, без мельчайших подробностей, но Цинле понял, о чем шла речь. На одиночном хребте находились животные духи высокого ранга. Те, кто отправился туда, были настоящими мастерами из Долины Семи Врагов и Темного Зала. Вокруг одиночного хребта обитали не такие сильные животные, и туда отправились бойцы из поместья Расколотого Льда, павильона Туманности, Союза Багрового Пламени и секты Водяной Луны, на которых легла ответственность за сражение с ними. Возле города Ледяного Камня, города Багрового Пламени и города Водяной Луны свирепствовали слабые звери. С ними должны были бороться Туцзе, Чжо Цань, Янь Цикуань и другие бойцы. «Почему я не вижу здесь трупы бойцов?» – спросил через некоторое время Цинле. «Дело не в том, что мы понесли небольшие потери, а в том, что умерших, как правило, раздирают и съедают животные», – нахмурился Лян Чжун. «Тела бойцов – это отличное лекарство для них. Из крови и плоти они извлекают концентрированную духовную энергию, которая повышает их силу. Наши трупы для них – то же самое, что для нас таблетки. Погибло много людей». Цинле немного изменился в лице. Павильон Туманности потерял более 100 человек, такие же потери у поместья Расколотого Льда и секты Водяной Луны. У Союза Багрового Пламени дела обстоят немного хуже. Лян Чжун посмотрел вдаль и равнодушно сказал. Звери третьего ранга прорвали оборону на границе одиночного хребта и подобрались к городу Багрового Пламени. Союз Багрового Пламени был неосторожен и не выслал экспертов, поэтому уничтожили несколько отрядов, погибли десятки людей. Вассальные семьи города Ледяного Камня, города Багрового Пламени и секты Водяной Луны потеряли несколько сотен человек. Людям свойственно умирать. Каждый год множество бойцов Темного Зала погибают, и это неудивительно. Было бы настоящим сюрпризом, если бы никто не умирал. В небе раздался странный щебет призрачных птиц, и одна из них села на плечо Лян Чжуна. Глубинные звери замедлили ход. Выслушав птицу, Лян Чжун посмотрел налево и, слегка нахмурившись, сказал, «Мисс, в деревне Золотой Зверь, там есть кто-то еще?» – спросила Се Цзиньсюань. «Есть», – кивнул Лян Чжун. «Разве мы не посылали уведомления в город Ледяного Камня, город Багрового Пламени и в город Водяной Луны, чтобы они переместили свои вассальные семьи в города?» Казалось, Се Цзиньсюань подавляла гнев. Некоторые положились на волю случая и до последнего верили, что животные не захватят их деревни. Некоторые слишком старые, поэтому они не смогли уехать или не успели, объяснил Лян Чжун. «Давайте взглянем», – мягко вздохнула Се Цзиньсюань. Оба зверя пустоты резко сменили направление и снова набрали скорость. Через час они прибыли в весьма уединенную деревню. В деревне жило около 20 семей, и, на первый взгляд, место было мертвым, без каких-либо признаков жизни. Поля давно забросили, и они заросли сорняками. Призрачная птица приземлилась на крышу дома, что находился на юго-востоке деревни. Звери пустоты помчались в этом направлении. Густой запах крови пропитал воздух, лужи крови были везде, но ни одного трупа не было. Цинле хватило одного взгляда, чтобы осознать, что здесь были люди, и всех их съел золотой зверь. «Мы опоздали», — покачал головой Лян Чжун. «Золотой зверь ушел к лесу, что впереди. Лес находится между городом Ледяного Камня, городом Багрового Пламени и городом Водяной Луны. Это десятки миль, и там много животных духов. Многие бойцы охотятся там, так что это довольно оживленное место. Пойдемте». Лицо Се Цзиньсюань было равнодушным, она кивнула, и звери пустоты покинули уничтоженную деревню. Если не произошло ничего неожиданного, то Туцзе и его группа должны быть в этом лесу, сказал Лян Чжун, отпустив призрачную птицу. Цинле приподнял брови. «Почему вы искали именно меня? Как именно я могу вам помочь? Не уверен, что вы в состоянии нам помочь», пристально посмотрел на него Лян Чжун. «Если вы способны вызывать гром с девятого неба, как тогда, на каменном мосту, то помощь будет такой. Если нет, то это будет наша ошибка, а вы станете совершенно бесполезным бременем». Цинле нахмурился еще сильнее. «Тогда я сейчас скажу вам то, что вас разочарует. Я не могу этого. В последний раз я сделал это случайно, и вы слишком хорошо обо мне подумали. Когда он сражался с Фэнкаем на каменном мосту, в момент опасности он чудесным образом привлек молнию, и Фэнкай с Янь Циньсунем получили серьезные травмы. Ему нужно было несколько дней, чтобы вызвать молнию еще раз. До сих пор он не мог это сделать. Поэтому успех на мосту он считал чудом. В самом деле», Лян Чжун искривил губы в улыбке. «Тогда, может быть, вы сможете превзойти свои возможности под угрозой смерти». Он похлопал Цинле по плечу, не обращая внимания на то, что тот побледнел. «Готовьтесь встретиться со смертью лицом к лицу, юноша». Глава 80. Лидеры четырех сторон. Каменный лес занимал десятки миль и располагался между городом Ледяного Камня, городом Багрового Пламени и городом Водяной Луны. Бесчисленные скалы разных форм и размеров высились меж деревьев, а местность в целом была довольно запутанной, что позволяло скрыть следы. Животные духи были здесь, как рыба в воде, так что охотиться здесь было гораздо труднее. Животные, сошедшие с одиночного хребта, действовали возле границ трех городов. Когда они несли потери, когда им было сложно сражаться с бойцами, они часто сбегали именно в каменный лес.